для того, чтобы не утратить любовь в будущую, клеветать на любовь прошедшую. Она и сейчас еще была благодарна Роже, этому орудию судьбы, так малодостойному той любви и того пламени жизни, которое он заронил в нее. Жульен чутьем ревнивцу угадал ее мысли. «Ага, вы все еще его любите?» «Нет, мой друг, не люблю. Но вы на него даже не сердитесь?» «А за что ж мне на него сердиться? Вы все еще думаете о нем?» «Я думаю о вас, Жульен, но вы же его до сих пор не забыли?» «Не могу я забыть того, кто дал мне радость, хотя этой радости больше нет. Не броните меня за это. Теперь вы мне дороже всех». Чувство справедливости у Жульена было достаточно развито. Он оценил прямоту Анетты и в душе признавал ее благородство. Для него это было неожиданное явление. Новая женщина, чья необычайная нравственная высота раскрывала ему новый мир. Но другие стороны его души восстали. Задет был инстинкт самца. Громко заговорили католические и буржуазные предрассудки. Образ Анетты в его душе был загрязнен унижающими ее подозрениями. Вместо того, чтобы еще больше верить женщине, которая так честно и прямо сказала ему о своем прошлом, он, узнав, что она когда-то проявила слабость, не мог больше быть уверенным в ней. Он уже сомневался, что она это будет ему верна. Он думал о том, другом, который обладал ею, от которого она имела ребенка. Он жив. Жульен боялся быть обманутым, боялся быть смешным. Он чувствовал себя глубоко несчастным и униженным и не мог простить. Поняв, какая борьба идет в душе Жульена, увидев, какая опасность грозит ее надеждам, Анетта затрепетала. Ведь это любовь, которую она внушила Жульену, и ее захватила глубоко. Всю силу своей нежности, всю жажду счастья она сосредоточила на Жульене.